Глава 9. Темный коридор тянулся вперед длинной кишкой и никак не заканчивался. Половицы скрипели под ногами, пахло сыростью и старым деревом. «Почему я снова в интернате?» Марк нахмурился и ускорил шаг. Глухие трехметровые стены, потолки с облупившейся штукатуркой давили, не давая дышать. Хотелось быстрее выбраться из здания на солнце и свежий воздух. Наконец впереди показалась вертикальная полоска света. Марк подбежал к приоткрытой двери и, щурясь, заглянул в ярко освещенную комнату. По короткому серому ворсу ковра тянулись ряды миниатюрных картонных домов. На дорогах застыли модельки машинок, на тротуарах замерли пластмассовые пешеходы. Посреди игрушечного города извивался длинный синий шарф. На нем сидела девочка лет 4-5 в ночной сорочке в мелкий цветочек. Растрепанные черные волосы падали ей на лицо. «Мила!» Марк переступил порог комнаты. Девочка его не слышала. Она склонилась над лежащей на ее коленках пожарной машиной и сосредоточенно крутила пластмассовое колесо. Внутри игрушки заунывно урчал механический мотор. Аккуратно ступая между картонными домами, Марк прошел в центр комнаты и сел напротив Милы. «Эй!» — он дотронулся до ее руки. Девочка подняла голову и посмотрела на Марка большими голубыми глазами. «Как же ты похожа на мать!» — в который раз подумалось ему. «Хороший ведь город!» — чуть не плача сказала Мила и обвела взглядом игрушечные улицы. «Будет жалко, если Курц приберет его к рукам!» В уголках ее глаз набухли слезинки и покатились по бледным щекам. «Ты телефонист и должен найти решение!» «Это снова сон?» Марк зажмурился и с силой растер ладонями лицо. Ничего не изменилось. Он по-прежнему сидел на полу в своей детской, и перед ним плакала дочка Елены. «Это что?» Марк нахмурился. Только сейчас он заметил. Стены комнаты, будто в строительном магазине, сплошь покрыты дверями. Разных цветов и размеров, металлические, деревянные, они плотно примыкали друг к другу, образуя замкнутый периметр. «Там твои воспоминания», — всхлипнула девочка и стерла ладонями слезы. Марк встал, огляделся и подошел к зеленой металлической двери с круглым колесом кремольеры посередине. Ее много раз перекрашивали, нанося новую краску поверх облупившейся старой, и теперь поверхность походила на кожу оспенного больного. Марк вцепился руками в обод колеса и потянул на себя. Стальная плита поддалась и с протяжным скрипом повернулась на петлях. За дверью светило жаркое солнце. Знойный воздух колыхался над разбитой асфальтовой дорогой и разрушенными домами на обочине. Рубашка Марка тут же прилипла к спине, по вискам потек пот. Вдалеке за развалинами слышался прерывистый стрекот пулемета. Каждые 10 секунд гулко бухала пушка. Он узнал это место. Непрерывные бои превратили красивую Зареченскую улицу в жалкую уродину. Марк перешагнул через упавший бетонный столб и побрел по обочине, уже зная, что случится дальше. На виднеющемся впереди перекрестке он заметил двоих разведчиков, серых с желтыми пятнами маск-халатах. Первый, со светлым ежиком на голове, стоял, придерживая на плече автомат. Второй, с черной челкой, сидел рядом на камне, положив снайперскую винтовку на колени. Они спорили. Светловолосый жестикулировал свободной рукой, его собеседник нехотя отвечал. «Не трогай Грегора! Он не виноват, что источник тебя не принял!» — донесся до Марка крик Светловолосого. «Чихал я на Грегора и на источник!» — злился оппонент. Ветер нес вдоль дороги и кружил обрывки газет. Черноволосый встал, перекинул винтовку за спину, развернулся и зашагал вниз по улице. Его фигура уменьшалась, теряясь на фоне развалин, и через полминуты он скрылся из виду. «Не ходи туда!» — запоздало закричал Марк. Он хотел броситься следом, но ноги словно приросли к земле и не сдвинулись ни на миллиметр. Марк сжал кулаки и зарычал от бессилия. В небе пронзительно крикнула птица, и тут же за перекрестком грохнул взрыв. Марк опустился на землю, закрыл лицо ладонями и застонал. «Они идут за мной!» — услышал он крик за спиной и обернулся. У края дороги стояла Мила с растрепанными, как и прежде, волосами и в ночной сорочке до пят. Девочка хватала ртом воздух, как после быстрого бега. Лицо ее раскраснелось. «Они идут!» — повторила она. Марк открыл глаза. В темную комнату из окна пробивался блеклый свет уличного фонаря. Разлапистая черная тень тополиных веток колыхалась на освещенной стене. Марк осторожно сел на постели, стараясь не потревожить спящую Елену. Она тихо сопела, темно-русые волосы веером рассыпались по соседней подушке. Он прикрыл одеялом ее оголившуюся грудь и поднялся с кровати. Марк поморщился, коснувшись босыми ногами холодного линолеума. Елена выдала Марку разношенные отцовские тапки, но едва она отвернулась, он задвинул их глубоко под кровать, чтобы никто не нашел. Он на цыпочках вышел из комнаты в коридор и прошлепал на кухню. По дороге заглянул к Миле в детскую. Девочка мирно спала, обняв плюшевого медведя. Марк уже несколько дней вечерами гостил в доме под тополями и успел подружиться с дочкой Елены. Мила оказалась веселым, живым ребенком, временами капризным и непослушным. Она уже умела читать, но больше любила слушать, когда ей читают взрослые. Особенно ей нравились истории о Рифе и Нисе. Каждый раз Марк рассказывал ей что-нибудь новое про храбрых мышат, черпая из памяти свои детские выдумки. Он вошел в кухню, щелкнул выключателем и зажмурился от яркого света. Включил газ и поставил на плиту чайник. Вода в нем тут же зашумела. Марк облокотился на подоконник. На душе скребли кошки. За прошедшие 7 лет Андрей приснился Марку впервые. Сон казался слишком живым и реалистичным. Марк глубоко вдохнул, сложил губы трубочкой и медленно выпустил воздух. Не просто второй раз пережить смерть друга. Чтобы встать на путь служения, телефонист алчит благословение источника, вспомнились Марку строки катехизиса. Если смотреть правде в глаза, то все закономерно. Грегор считал, что Андрей провалит инициацию и уговаривал еще подождать, но Марк слишком хорошо знал упрямый характер друга и прекрасно понимал, что случится потом. Вода закипела. Марк достал из шкафчика упаковку чая и с недоверием вгляделся в яркую этикетку. Насыпал заварку в стеклянный стакан и залил кипятком. На поверхность всплыл мелкий мусор. Пришлось слить его в раковину и добавить кипятка. Чаинки на дне стакана набухли, окрасив воду в темно-коричневый цвет. «Они идут за мной», — вспомнились Марку слова Милы. «Кто за ней идет?» — пожал он плечами, взял стакан, отпил и скривился от горечи. «Все же Елена не разбирается в чае», — подумал он. Марк повернулся к окну. Одинокий фонарь у дороги отвоевал у ночной темноты 10 метров асфальта. На светлом дрожащем пятне в ряд неподвижно стояли безликие черные фигуры. «Вот они и пришли за тобой», — прошептал Марк. «Что ты там увидел?» — Елена обняла его сзади. В конце улицы мелькнули фары машин. Белый луч скользнул вдоль дороги и исчез, успев высветить уходящие в темноту ряды черных фигур, застывших в безмолвии, словно терракотовая армия китайского императора. «Нам надо срочно уходить», — Марк повернулся к Елене и погладил ее по волосам. «Почему?» — нахмурилась она. «Куда?» «Мы в опасности». Марк пристально посмотрел ей в глаза. «Буди Милу, времени мало», — твердо произнес он. Елена на секунду замешкалась, потом коротко кивнула и выбежала из кухни. Марк еще раз взглянул в окно. Тени стояли на прежних местах, будто ожидая приказа. Елена разбудила Милу и начала спешно одевать. Девочка хныкала с просонья и норовила забраться обратно в постель. Марк вышел в коридор. Он достал со дна своего рюкзака пистолет полковника и в темноте на ощупь зарядил барабан патронами. Боеприпасы он купил у Флавия в последний визит. Теней пулями не убить, но отпугнуть можно. Более они боятся так же, как люди. Елена вышла из комнаты, держа дочку за руку. Девушка уже надела знакомый Марку вязаный свитер и темные брюки. Волосы собрала в пучок на затылке. Она казалась спокойной, но бледное лицо и плотно сжатые губы выдавали ее волнение. Елена накинула на себя зеленую ветровку, а на Милу надела всю ту же красную куртку. «Готово?» — спросил Марк. Елена кивнула. Он взял Милу на руки, тихо открыл дверь и вышел из квартиры. На пустой лестничной площадке мигала тусклая лампочка, готовая вот-вот перегореть. Затылок Марка сковала тупая боль. Он сглотнул и начал спускаться по лестнице, сжав в кармане рукоять пистолета. Елена шла следом. Марк осторожно выглянул из подъезда. На дворе было пусто и темно. Едва проглядывали контуры угловатых построек, силуэты деревьев и заостренные крыши окрестных домов. В ночной тишине ветер шелестел остатками тополиных листьев. «Сюда!» — Марк схватил Елену за руку и побежал к ближайшим кустам. Мила обхватила его за шею и прижалась всем телом. С первой тенью они столкнулись на середине двора. Черная клякса вылетела из темноты и, растопырив щупальца, преградила дорогу. Марк отпустил руку Елены, выхватил из кармана пистолет и, не раздумывая, нажал на гашетку. Грохнул выстрел. Тень метнулась в сторону и исчезла во тьме. Марк оглянулся. Елена замерла, зажмурившись и прижав ладони к ушам. «Быстрее!» — крикнул он ей и побежал дальше. За домом протяжно взвыла сирена, со стороны парка ей хрипло ответила еще одна, потом еще и еще. Вой несся отовсюду, будто собачья перекличка. Марк побежал со всех ног. У самых кустов им навстречу выкатился бесформенный черный ком 3 метра в обхвате и ощетинился дюжиной корявых отростков. Марк тут же выстрелил. Тень не шелохнулась. Он еще несколько раз нажал на гашетку. Поверхность кома пошла рябью, и он нехотя откатился в темноту. Сирены выли, не замолкая. Звук становился все ближе и ближе. Марк сунул пистолет в карман, снова схватил Елену за руку и подтащил в глубину парка. 100 метров они передохнули, спрятавшись под зарослями орешника. Марк поставил Милу на землю. Пока они бежали, девочка не проронила ни звука, только крепче прижималась к Марку. «Не испугалась?» — Елена обняла дочку. «Дядя Марк меня защищал!» — затрясла головой Мила. «В кого ты стрелял?» — Елена обернулась к нему. «Мама, ты их не видела?» — удивленно пропищала Мила. «На нас напали злые чернушки!» Сирены смолкли словно по щелчку. За деревьями замелькали горящие фары и вспышки проблесковых маячков. Во двор, урча моторами, въехали 3 черных фургона. Несколько тентованных грузовиков остановились на дороге возле дома. Из кустов посыпались особисты в черных плащах и с автоматами наперевес. Под отрывистые команды и свистки офицеров они гуськом разбежались по сторонам, оцепляя район. Во дворе началась суматоха. На фургонах включились прожекторы. Белые лучи заметались по фасаду дома. 10 человек вбежали в подъезд Елены, и через минуту в окнах ее квартиры зажегся свет. «Бежим!» — Марк поднял Милу. «Нужно успеть, пока не замкнули оцепление». Они помчались через парк, но не успели пробежать и сотни метров, когда впереди замелькали лучи фонариков. От пустыря в их сторону двигалась длинная шеренга особистов. «Чёрт!» — зарычал Марк. Он развернулся и потащил Елену обратно к дому. У зарослей орешника они снова остановились. Елена, тяжело дыша, села на землю и прижала к себе дочку. «Ты должна сдаться», — зашептал ей Марк. «Им нужен я». Он вытащил из кармана пистолет и принялся снаряжать барабан, мысленно повторяя: «Живым я и не сдамся». «Нет-нет», — затряслась Елена, — «нам нельзя в особую службу». Она крепче прижала к себе Милу. «Они заберут у меня дочь». Марк не успел ответить. Раздался звонкий щелчок, и во дворе дома стало светло, как днем. Пока они бегали, особисты притащили еще пару мощных прожекторов. В центр освещенной площадки, покачиваясь на колдобинах, въехал черный бронированный лимузин. Особисты выстроились в линейку и замерли по стойке смирно. Дверь автомобиля распахнулась, и из его нутра выскочил коротышка Кноффер, одетый в парадный мундир. Он по дуге обежал лимузин, открыв дверь с другой стороны, и тоже замер, выпятив грудь. Через секунду машина качнулась, и на свет, кряхтя от натуги, выполз Виктор Курц. Выглядел он в точности, как на портретах и в теленовостях. Огромный живот, словно пивная бочка, толстые ноги, заплывшая жиром шея и самодовольная улыбка. Как только Курц ступил на землю, к дому со всех сторон ринулись тени. Они закружились в мохнатом черном вихре, сливаясь в единое целое. За несколько минут в воздухе над двором возник уже знакомый многоголовый монстр, но теперь он набрал объем. Курц закрыл глаза, поднял вверх руки и зашевелил растопыренными пальцами. Щупальца монстра зашарили по двору и фасаду дома, вторя движением главы особой службы. Они метнулись к особистам, замершим по стойке смирно, и сходу вошли в их тела, словно рыболовные крючки в червяков. Фигурки в черных плащах рассыпались по двору. Щупальца монстра торчали из них, как нити кукловода из марионеток. Двое ринулись в подъезд Елены, остальные выстроились в ряд и начали медленно продвигаться в сторону парка. Курц продолжал шевелить пальцами, напоминая паука, плетущего паутину. Монстр поднялся высоко над домом, опустил щупальца на улицу и пригнал оттуда еще несколько десятков особистов. Они дополнили шеренгу идущих к парку. Марк сжал пистолет двумя руками и взял главу особой службы на прицел, прикинув, что пуля на излете вполне может попасть Курцу в висок. Если это конец, то стоит продать свою жизнь подороже. Особисты приближались. До кустов им оставалось 50 метров. «Бегите на детскую площадку!» — крикнул Марк, повернувшись к Елене. «Спрячьтесь там и выбирайтесь, когда начнется суматоха!» Елена порывисто обняла Марка и поцеловала в губы. «Я влюбилась в тебя сразу, как увидела!» — всхлипнув, шепнула она ему на ухо. «И я», — ответил Марк, — «жизнь не заканчивается после смерти», — хмыкнул он и мягко оттолкнул Елену от себя. «Иди, береги Милу». В соседних кустах зашуршало. Марк дернулся и направил туда пистолет. Ветки раздвинулись, и из темноты выглянуло чумазое мальчишечье лицо. «Максим?» — Марк узнал пацаненка. «Идите сюда», — зашептал тот. «Здесь под землей есть проход». Марк подбежал к кустам. «Я тут все знаю», — затараторил Максим. «Внизу старый коллектор, он ведет к оврагу на пустыре». Марк раздвинул ветки куста. В земле у самых корней чернела круглая дыра канализационного колодца. Рядом валялась чугунная крышка люка. «Лезем», — шепнул Марк Елене. Первым в дыру забрался Максим. «Давайте», — глухо крикнул он из темноты. Елена подала ему Милу и полезла следом. Марк стоял на изготовку, наблюдая за приближающимися особистами. Он нырнул в люк и успел надвинуть тяжелую крышку, когда марионетки Курца уже подходили вплотную к кустам. Небо просветлело, очертив рваные контуры развалин, похожих на останки доисторических чудищ. Марк шагал по извилистой тропинке через облысевшую за осень промку. Мила спала, положив голову ему на плечо. Следом брела Елена, замыкал шествие Максим. По земле лениво стелился белый туман. Потревоженный, он оживал и клубился, как дым, свиваясь в призрачные фигуры. В развалинах, нарушая предрассветную тишину, щебетала ранняя птица, слишком звонко для наступающей зимней поры. Марк прокручивал в голове события прошедшей ночи. Вспомнил, как закрыл над собой крышку люка и по ржавым скобам спустился в колодец, гулко хлюпнув ботинками по воде на дне, как дыхание перехватило от удушливого смрада, как, стараясь дышать ртом, на ощупь принял Милу из рук Елены, похлопал по плечу Максима, как они замерли, вслушиваясь в происходящее наверху, но оттуда не доносилось ни звука. В руках Максима щелкнул фонарик. Блеклый луч осветил уходящую в темноту круглую бетонную трубу 2 метра в диаметре. По ее дну тек мелкий зловонный ручей. «Веди нас!» — прошептал Марк пацаненку. Тот кивнул и пошел вперед, смешно растопыривая ноги по сторонам ручья. Через полчаса они, глотая свежий воздух, вывалились из трубы во враг. На небе беззвучно мерцали звезды, пахло влагой и прелой травой. Казалось, ночь наполнена умиротворением и покоем. Отталкиваясь от скользкой глины, Марк поднялся по откосу оврага. Возле парка на другом конце пустыря сгрудились фургоны особой службы. Горящие фары подсвечивали голые кусты и деревья, мигали проблесковые маячки, на свету мелькали фигурки в черных плащах. За парком в стороне дома Елены в пустое небо бил яркий белый луч. Многоголовый монстр исчез. После 5-минутного отдыха Марк поднял спутников и повел в сторону промки. Часа через 2, когда уже совсем рассвело, они, наконец, добрались до порта. Гектор встретил всю компанию радостным лаем. Его ничуть не удивило появление чужаков. «Тише!» — шикнул на него Марк. «Ребенка разбудишь!» Он отнес Милу в спальню, положил на кровать и без сил опустился на пол. Елена наскоро раздела дочку, укрыла одеялом и села рядом с Марком. Он обнял ее и прижал к себе. «Что теперь будет?» — прошептала она. «Будем жить и стараться не попадаться особистым на глаза», — улыбнулся Марк. «Кстати, чем ты им насолила?» «Это долгая история», — сонно пробормотала Елена, положив голову Марку на плечо. «Завтра расскажу». Внизу тихо зарычал Гектор. Марк поднял уснувшую Елену на руки, положил на кровать рядом с дочкой, накрыл пледом и спустился вниз. Растерянный Максим мялся посреди гостиной. Пес сидел у двери, преграждая пацаненку проход. «Ты куда собрался?» Марк поднял бровь и потер щеку. «Снова в канализацию?» — покачал он головой. «Оставайся. В этом доме тебе рады».